Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Передача 15. Смерть души. Эпиграф. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 22. Как пишет преподобный Симеон Новый Богослов, бывает смерть душевная прежде смерти физической, и прежде воскресения тел бывает воскресение душ делом, опытом, силою и истиною. Мы боимся обычно смерти тела, но Господь заповедает нам: «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего сделать». Евангелие от Луки, глава 12, стих 4. Но если не должна нас страшить смерть тела, то нас должна ужасать смерть нашей души, ее бесчувственное, оцепенелое состояние во грехе. Одному из пришедших к нему Господь сказал: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов», указывая этим, что, живя телом, можно быть живым трупом, умершим душой от греха, лености и нерадения. Как пишет преподобный Антоний Великий, смерть для людей, которые понимают ее, есть бессмертие, а для простецов, не понимающих ее, есть смерть. И этой смерти не следует бояться, а бояться надобно погибели душевной, которая есть неведение Бога. Вот что ужасно для души. О том же пишет преподобный Макарий Великий: «Истинная смерть внутри, в сердце, и она сокровенна, ею умирает внутренний человек. Поэтому, если кто перешел от смерти к жизни сокровенной, то он истинно вовеки живет и не умирает. Даже если тела таковых и разрушаются на время, то снова будут воскрешены во славе, потому что освящены. Поэтому смерть христиан называем сном и успением». По определению святого Григория Паламы, смерть, собственно, состоит в разлучении души от божества и соединении со грехом. Это, для имеющих разум, смерть истинная и страшная. Все оставим, что разлучает нас от Бога и производит такую смерть. Убоявшийся этой смерти и сохранившийся от нее не убоится приближения плотской смерти, имея в себе жительствующую истинную жизнь, которую плотская смерть соделывает лишь неотъемлемою. Что такое по существу духовная смерть и каковы признаки ее приближения? На этот вопрос так отвечает епископ Аркадий Дубенский: «Как есть признаки приближения физической смерти, болезни, дряхлости, ослабления слуха, зрения и тому подобное, так есть и признаки смерти духовной. Первое. Постепенное притупление совести, которое привыкает к греху, и человек приучается прощать себе все. Совесть не требует более покаяния и спит при грехе. Второе. Такое состояние, когда грех обращается в страсть, которая отнимает у человека здравый ум, лишает способности чувствовать Бога, грех, зло и добро. Третье. Охлаждение к молитве, к чтению книг духовного содержания, отсутствие интереса к духовным беседам, скука во время богослужения, сонливость во время молитвы. Четвертое. Легкая восприимчивость соблазна на грех, раздражительность, озлобление, чувство мести, ненависти и тому подобное. Пятое. Все вышеприведенные состояния души. все вместе создает человека духовно больного, что отражается и на внешнем его виде и поведении. Мрачный взгляд, озлобленное лицо, грубость манер, неприятный резкий голос и тому подобное. И постепенно низводит человека до полного духовного омертвления. Вышеприведенное краткое перечисление признаков духовной смерти, конечно, далеко недостаточно для освещения этого важнейшего для христианина вопроса. К нему мы будем постоянно возвращаться. Следует указать, что нарушение каждой из заповедей Христа и отступление человека от христианских добродетелей уже ведет человека по пути к смерти души. Что же такое ад? Тьма внешняя, огонь и мука вечная. Эпиграф первый. Как ты вошел сюда, не в брачной одежде, связавший ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 12-13. Эпиграф 2. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. По словам преподобного святогорца Никодима, когда по смерти человек предстанет на суд Божий, то он будет похвален и ублажен Богом, ангелами и святыми, если украсил ум свой и свое воображение светлыми божественными и духовными образами и представлениями. Напротив, он будет посрамлен и осужден, если наполнил свое воображение картинами страстными, срамными и низкими. Грех, существо которого и есть себялюбие, доставляя человеку наслаждение в этой жизни, вместе с тем приносит ему неизмеримо большее страдание в жизни загробной. Богом установленный миропорядок оказывается пагубным для себялюбия и с необходимостью ведет его к наказанию. А преподобный Макарий Великий говорит: «Душа поступает туда, где ум ее имеет свою цель и любимое место». Как пишет архимандрит Иоанн Шаховской, «Откровение Церкви утверждает, что не освободившаяся от той или иной страсти душа переносит эту свою страсть в потусторонний мир, где ввиду отсутствия тела до воскресения невозможно будет эту страсть удовлетворять, отчего душа будет пребывать в непрестанном томлении самосгорания, непрестанной жажде греха и похоти, без возможности эту страсть удовлетворять. Гастроном, только и думавший в своей земной жизни, что о еде, несомненно, будет мучиться после своей смерти, лишившись плотской пищи, но не лишившись душевной жажды к ней стремиться. Пьяница будет невероятно терзаться, не имея тела, которое можно удовлетворить, залив алкоголем, и тем успокоить на время мучающуюся душу. Блудник будет испытывать то же чувство, деньголюбец тоже, курильщик тоже. Как говорит пастырь, отец Иоанн Кронштадтский, страшная истина. Грешник в будущем веке связывается по рукам и ногам, говорится о душе, и ввергается во тьму кромешную, как говорит Спаситель, связавший ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. То есть он совершенно теряет свободу всех сил душевных, которые, будучи созданы для свободной деятельности, терпят через это какую-то убийственную бездейственность для всякого добра. В душе сознает грешник свои силы и в то же время чувствует, что силы эти связаны нерасторжимыми какими-то цепями. Во узах греха своего он содержится. Притчи царя Соломона, глава 5, стих 22. К этому прибавьте страшное мучение от самих грехов, от сознания безрассудства своего во время земной жизни, от представления прогневанного Творца. Поэтому нераскаянные грешники после смерти теряют всякую возможность измениться к лучшему и, значит, неизменно остаются преданными вечным мучениям. Грех не может не мучить. Чем доказать это? Это с очевидностью доказывается состоянием некоторых грешников и свойством самого греха. Держать человека в плену своем и заграждать ему все исходы. Время и действие благодати для пробуждения покаяния только здесь, после смерти, только молитвы Церкви. И то на раскаянных грешников могут действовать, на тех, у которых есть приемлемость в душах. Свет добрых дел, унесенный ими из этой жизни, к которым может привиться благодать Божия или благодатные молитвы Церкви. В богословии имеется еще такое объяснение мучений ада. В этой жизни грешному человеку не дано ощущать грех в его природе, силе, действиях, его сущности, как обложенному плотью и духовно слепому. Но в будущей же жизни, при раскрытии самосознания, он неизбежно ощутит всю пагубу греха, его ядовитость, и вкусит всю его губительную силу. Господь говорит в Евангелии о гиене, где червь их не умирает и огонь не угасает. Евангелие от Марка, глава 9, стих 44. Как пишет епископ Аркадий Лубенский, по разъяснению ангела преподобному Макарию, земные вещи надо принимать за самое слабое изображение духовных, так как человек не может постичь и разуметь исключительно духовных предметов. Поэтому они показываются ему в виде образов, которые он привык видеть на земле. Червь и огонь есть муки души, например, муки проснувшейся совести, муки от неудовлетворения все растущей страсти или еще сему подобные муки души. Однажды старец Зосима Верховский молился так: «Господи, дай мне познать мучения грешников, чтобы мне от великих Твоих милостей ко мне недостойнейшему никогда не забыться, что я великий грешник». Недолго спустя после такой молитвы в один день, говорит сам о себе отец Зосима, «вдруг я почувствовал неизъяснимое страдание во всем существе моем, в душевном, телесном и духовном. Этого ужасного страдания невозможно выразить никакими словами. Душа известилась, что это адское мучение грешников. Я не видел ничего и не слыхал. Не только все во мне страдало и томилось непостижимо. Душа, сердце, все тело, каждый, кажется, волос на голове страдал. Томление духа, мрак, тоска. Положение ужаснейшее. Такое, что если бы оно продлилось еще несколько минут, то или душа вышла бы из тела, или пришел бы я в неистовство ума. Все сказанное мною слабо в сравнении с тем страданием, оно ужасно, неизъяснимо. Я в трепете упал на молитву пред Господом, но произнести ничего не мог, как только с крепким воплем воззвал: «Господи, помилуй!» И он помиловал, и вдруг все миновалось, и слезы умиления и благодарения сами собой полились обильно. Тот же старец так говорил о посмертных муках сожалений. Попав в ад, наши сердца, более чем при всех видах земных страданий и мук, будут болеть о навеки утраченном благе. А игумен Иоанн пишет: «Непокоренная Богу воля человеческая этим самым создает себе ад, отвергая неизреченное блаженство рая, то есть выполнение Божией воли». Совершенно естественно, что всякая душа стремится жить в той духовной среде, который наиболее отвечает ее склонностям, вкусам, стремлениям и взглядам. Лишь в такой среде она чувствует себя удовлетворительно. Другая среда мучает ее, и это мучение тем сильнее, чем дальше она отстоит от господствующих в этой среде стремлений. Здесь, на земле, люди часто не в силах бывают подобрать себе соответствующую им духовную атмосферу. Поэтому эти стремления могут подавляться временами несоответствующей средой для нее, и тогда она будет страдать от неудовлетворенности. Но когда она разрешится от тела, то ничто уже не будет мешать развитию в ней глубочайших стремлений, и она войдет в созвучную ей среду. Потому души, горящие Христовой любовью, попадают в среду всеобщей любви. Наоборот, души, чуждые любви, будут погружены в атмосферу эгоизма, вражды и ненависти, что и составляет атмосферу ада. Весь ужас их положения и жалкого состояния и будет в том, что лишь там они будут чувствовать себя в своей среде и атмосфере. Среда любви для них нестерпима, как для льда огонь. В этом отношении ад является для них местом наиболее приемлемого для них существования за гробом. Отсюда понятны будут слова святых отцов, что на страшном суде каждая душа будет сама судить себя. «Не я, — говорит Христос, — вас сужу, а слово, которое я сказал, оно будет судить в последний день». Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 47-48. Помогая человеку в течение его жизни делать добро и не делать зла, Бог не может по окончании жизни человека превратить его злую душу в добрую, ибо раз он сказал: «Я даю свободу человеку, но делаю его ответственным за злоупотребление этой свободой». Бог не может изменить своему слову. Бог есть правдивое существо, а не лукавое. Он не решает сегодня так, а завтра иначе. Все сказанное им и открытое есть истина, то есть неизменное во веки веков. Напрасно же некоторые из верующих во Христа, но не прилагающих усилий для освобождения себя от страстей, надеются на то, что им будут прощены все их пороки. Святой Иоанн Богослов пишет так про Царство Небесное: «Не войдет в него ничто нечистое». Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стих 27. А старец Варсонофий из Оптиной пустыни говорит: «Человеку, не победившему страсти, невозможно быть в раю, задушат на мытарствах. Но предположим, что он вошел в рай. Однако остаться там он будет не в состоянии, да и сам не захочет. Как тяжело невоспитанному быть в благовоспитанном обществе, так и человеку страстному в обществе бесстрастных. Завистливый и в раю останется завистливым, гордый и в раю не сделается смиренным». Иногда можно слышать слова: «В будущей жизни могу ли я радоваться в раю, если буду знать, что мой брат или сестра мучаются в аду? Для меня неприемлем такой рай». Здесь и большое недоразумение, и гордое самомнение ставить свое суждение выше суда Божия. Здесь непонимание того, что в состоянии душ человеческих, подошедших к рубежу жизни и смерти, имеет место беспредельное разнообразие. Надо ли жаворонку, поющему в небе Божию славу, жалеть червя, присмыкающегося в навозе? Ведь у каждого из них свои потребности. Надо ли орлу, парящему в высоте, жалеть ползающую мокрицу, живущую под камнем и питающуюся плесенью? Не такая ли бездна различия существует между душами просветленными и святыми и душами, погрязшими в пороке, жестокости, разврате, гордости, крайнем эгоизме и тому подобное? Поэтому нельзя думать, что таким людям нужен рай с его атмосферой любви и Божьего словословия. Надо мириться с тем, что у Бога есть сосуды, один в почетном, а другие в низком употреблении. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 20. «И преклониться перед непостижимыми нами, Божиими премудростью, милосердием и справедливостью». Как учит Церковь, душа после смерти идет на мытарство. Что это такое? Это испытание склонности души. Если в этом мире душа не возненавидела пороки и была причастна к каким-либо из них, то она должна быть включена в область господствующих в ней пороков. Поэтому мытарство — это анализ состояния души, работа по классификации, которую производят ангелы и темные духи после смерти тела. Они определяют степень развития в душе умершего всех положительных и отрицательных склонностей и, по данным всех определений, указывают соответствующее ей место. Так как может быть очень много сочетаний и комбинаций в степени развития разных добродетелей и пороков, то и обителей рая и ада должно быть множество. Как пишет епископ Феофан Затворник, разности мучений будут соответственны степени погружения в грехи и ожесточению в них. Некоторые соблазняются тем, что грешники осуждаются в ад на вечные муки. Термином «вечность» иногда соблазняются те из людей и даже из числа верующих христиан, которым кажется жестоким наказание вечным мучением за грехи короткого времени жизни. Но может ли всеблагий Бог с Его неизмеримой любовью к миру, своему творению, быть жестоким и несправедливым? Здесь нам следует преклониться перед неисчерпаемыми доказательствами Его милосердия к грешному миру и с детской доверчивостью вериться Его неизмеримой любви и справедливости. Смиримся же при сознании ограниченности наших представлений о вечности. Будем помнить о печатях тайны, скрывающие от нас по воле Божией вполне ясное представление о сущности загробной жизни. Итак, душа через свои склонности приобщится еще здесь, на земле, или к блаженству рая, или к мучениям ада. Этим она сама предопределяет свою участь за гробом. Там она получит лишь полноту развития тех склонностей, которые зародились у нее здесь, на земле. В Римско-католической церкви существует учение о так называемом «чистилище», промежуточном состоянии умерших душ между блаженством рая и адскими муками. В чистилище души в течение известного времени искупают страданиями свои грехи, доступные отпущению, и приходят в ту чистоту, которая необходима для райского блаженства. Православная Церковь не разделяет мнение о существовании чистилища, но вместе с тем учит, что молитвы воинствующей земной Церкви и милостыня за усопших могут много способствовать облегчению их загробной участи и достижению Царства Небесного. Как пишет епископ Аркадий Лубенский, «До страшного суда за гробом человек не живет полной жизнью, как бы половинчатой, без тела. Сразу же после перехода его от земли полного и окончательного суда над ним не произносится». По милости Своей за молитвы Церкви и милостыню, подаваемую за душу, Господь может извести ее из места мучений и водворить в место блаженства. Если грешник умер не богоборцем, а хотя бы с крупинкой веры и добродетели, то на том свете, согреваемый лучами Божией любви, обливаемый токами слез молитвенного предстательства близких родных и уточняемый милостыней, он может сподобиться очищению от грехов. Крупица добродетели увеличится в нем, и душа его будет переведена в вечные блаженные обители.